Глава 9. Если бы меня кто-то спросил, как развлекаются ассаны, я бы сказал, что весело, но в целом однообразно. Впрочем, сильно здорово подозреваю, что это можно сказать о большинстве развлечений в этом мире. Театры здесь явление крайне редкое. Скоморохи со своими представлениями тоже встречаются нечасто. О радио, телевизоре и тем паче интернете говорить тем более не приходится. Тут кому расскажи, что мне приснилось, будто я мог в любой момент услышать выступление любого из лучших скальдов, все бы заподозрили, что в своих грезах я был великим конунгом. Да и то не факт, даже он ограничен лишь теми исполнителями, что гостят в Викре. Дергать себе любого скальда по желанию левой пятки – это, пожалуй, уже уровень богов. Ну или жителей Земли 21 века, которые время от времени ноют, что им то посмотреть нечего, то послушать. Собственно, как нетрудно догадаться, одним из основных развлечений на посиделках молодежи была музыка и танцы. Но это дело было актуальнее для теплого времени года. В дубак и метель пляски устраивать все-таки неудобно. Народ больше по домам сидит и разговоры разговаривает, да байки травит. Вторым главным развлечением было пьянство. Но оно более подходило прям совсем взрослым людям. Алкоголь – штука в наших реалиях не самая дешевая, а потому всяким соплякам и соплячкам его перепадало мало, и обычно за ужином в своем длинном доме и по праздникам. Редко когда кто-то умудрялся увести из-под носа бдительных родичей хотя бы кувшин, чтобы где-то втихаря распить его с сотоварищами. Ну а третьим развлечением были различные состязания, от метания копья или стрельбы из лука до поединков на оружии или драк стенка на стенку, как сегодня. Тут как бы даже было неважно, с чего один из наших сцепился с Хавди из Бьёрнсонов. Главное, что появился повод почесать кулаки, скрасив скучные серые будни. В общем, если есть порох, то дай огня. Молодежь от юнцов вроде меня, едва прошедших испытания на зрелость, до уже женатых мужиков лет по 25, собралась за чистоколом. Хрольф из Оловсонов, как нейтральный арбитр, дал отмашку, и две шеренги людей ринулись друг на друга с желанием начистить хлебальники оппонентам, а заодно показать свою удаль перед девками, без которых тут, разумеется, не обошлось. Впрочем, не только дамы внимательно смотрели за представлением. Умудренные опытом мужи тоже почтили нас этим вечером своим присутствием, присматриваясь. Это явление нормальное, собственно, если бы тот же Хоук как-то паршиво дрался на подобных мероприятиях или рано ложился отдохнуть, то черта с два Эрик бы взялся его натаскивать, а потом и рекомендовать в Хирт-Ярла. Хороших бойцов тут начинают отбирать еще щенками. Впрочем, все эти мысли быстро вылетели из моей головы, едва раздалась команда «бей» и была дана отмашка. На меня ринулся Аскольд, рыжеволосый парень старше лишь на год, но выглядящий куда как более солидно. Да, чистокровные ассаны сплошь здоровые бугаи. Оппонент попытался с разбегу прыгнуть и пнуть меня ногой в грудь, имитируя прием против щита. Но я не встал вступать с ним в прямое противостояние, вместо этого делая быстрый проход вперед на опорную ногу, а потом резко распрямляя спину. Инерция противника сыграла с ним злую шутку, и он перелетел через меня, вынужденный приземлиться почти плашмя. Момент я упускать не стал и напрыгнул на него, нанося удар по затылку кулаком. Правил типа «лежачих не бьют» тут не было. Колбасить стоило всех, кто может драться или громко не признал свое поражение, сдавшись. Но второе на моей памяти как-то не случалось. С первого удара Аскольд только поплыл, но второй и третий все-таки заставили его отправиться в чертоги Морфея. А через мгновение я получил сапогом под дых, будучи сброшенным со своей добычи. Битва – штука переменчивая, прилететь может с любой стороны, так что нефиг терять бдительность. Пока я разобрался со своим противником, Бруни уработал своего и взялся за меня с добродушной улыбкой на веснушистом лице. Козлина рыжая. Я успел встать на ноги, когда он на меня налетел, но вынужден был тут же уйти в глухую оборону. Махал противник кулаками уж больно быстро. Однако после первой же паузы я резко выкинул уже свой кулак в ответном кроссе, а затем провел хороший хук в челюсть. Сломать ее не сломал, однако Бруни прилетела знатно, дав мне возможность провести еще одну двоечку, таки сбившую его с ног. Спустя мгновение чувство опасности буквально взвыло, и я, даже не отдавая себе отчета, отпрыгнул в бок, а на то место, где я только что стоял, приземлился Свен. Уж не знаю, чего его сюда притянуло, но это было плохо. Самые старшие и, соответственно, сильные бойцы стоят в центре строя, а по краям дерутся ребятки вроде меня или Аскольда. Однако парень старше нас всех на 6-8 лет решил почтить фланг своим присутствием. Причем рановато, в центре-то ничего не закончилось. Какого суртура он приперся ломать малолеток? От первого удара я ушел на чутье, ну а дальше мои дела находились где-то между понятиями «жопа» и «пипец». Правда, недолго. Секунд через 15 Свен меня закономерно вырубил. Правильная стойка из бокса и выдающаяся ловкость — это хорошо. Но никогда противник раза в 3 сильнее и двигается раза в 2 быстрее. Меня забили как гвоздь в стенку. «Фэр, млять!» Были первые мои слова, когда я очухался от того, что мне на лицо льют ледяную воду. «Все, все, я снова здесь». «А где был?» Заливисто рассмеявшись, спросил Ринд. «Но кто еще мог бы приводить меня в чувство, опередив подруг?» «С валькирией мед пил, по усам текло, да в рот не попало», — хохотнул я, вставая на ноги и заодно зачерпывая ладонями снег. «По морде мне прилетело знатно, но если его приложить, то синяки будут поменьше и сойдут быстрее. Еще б запасную голову где-нибудь взять, что болеть не будет. Кстати, интересно, есть ли у личей запасные головы? Души-то вроде содержатся в филактериях, а стало быть, тела и их части можно менять как ту же одежду». Скажем, клыкастая орочья черепушка строго для битв, а для дипломатических переговоров с немертвыми коллегами хорошим тоном считается одеть башку человеческого аристократа в энном поколении. А если поступить иначе, посчитают бескультурным быдлом и перестанут приглашать на чумовые тусовки во славу короля мертвых. «Заливай больше», — хмыкнула девушка, резко отвернувшись. «Не хочешь, не верь мне», — пожал я плечами и поинтересовался. «Кто победил-то?» «Вы». «Свен-то дырку в своем же строю оставил, идиот!» — отозвалась Ринд недовольным голосом. «Ничего, идиотия вполне лечится ударами по голове, выздоровеет со временем!» — ухмыльнулся я, рассматривая своего обидчика, еще валяющегося на снегу со сломанным носом. Юшки с него натекло знатно, но хотелось сделать еще какую-нибудь гадость, типа завязывания ремней на сапогах между собой, чтобы веселее вставалось. Однако пришлось сдержаться, вокруг было слишком много свидетелей. Да и вообще, это не наш метод, да. «Тогда тебе уже давно пора бы было стать мудрее Одина». Подкололи меня тонким намеком на толстые обстоятельства. Все-таки физической силой я сверстникам всегда уступал, и, несмотря на ловкость, прилетала в бубен мне частенько. «Так у меня просто детство еще не закончилось, а нож у полуэльфа в первые 40 лет самое трудное». Отмел я подозрение, глядя на то, как девушка реанимирует очередного болезного, начавшего отфыркиваться от холодной воды. «Ой, так ты у нас все-таки не взрослый муж, а ребенок несмышленый!» С ехидным умилением посмотрела она на меня, подойдя ближе. Не знаю, как Ринд это сделала, но взгляд был именно таким. «Ага, дай за сиськи ухватить, мне молочка как раз нужно!» Тут же подтвердил все я, протягивая руки, а через мгновение со смехом уворачиваясь от кувшина, что должен был прилететь мне в голову. «Дурак!» «Это только по молодости», — ответил я, отвесив шутливый поклон, и был таков. Ситуация с Ринд была неприятной. Девушка она хорошая, и обижать ее причин нет, однако жениться я пока не планировал, а потому ее намеки стоически игнорировал так же, как и давление своих родичей, а заодно старался держать гормоны в узде и вести себя как придурок, который Ринд как девушка и абсолютно не интересуется. Только вот забыл классику. А классику, сука, забывать нельзя, это база. Александр Сергеевич четко и ясно сказал, что чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Так что мое дурацкое поведение возымело строго обратный эффект. Меня реанимировали первым, и даже за попытку жамкнуть сиськи подуются лишь пару дней. А дальше придется еще что-нибудь выкинуть. Черт. Надеюсь, Свен решил намять мне бока не потому, что я динамлю и френдзоню его родственницу. Одним-то разом дело может не ограничиться. Как бы там ни было, от навязчивого внимания я в тот вечер избавился, выпил немножко медовухи на посиделках победителей и отправился спать. А на следующий день навострил лыжи к Гринельву еще до рассвета, прихватив заодно еды для старика. Тот встретил меня, как обычно, в гостиной своего жилища с чашкой душистого чая в руке. Где его берет, только на севере? Или у него под бункером есть еще один бункер, но чисто для хранения чайных запасов на зиму? «Доброго утра, наставник!» — поприветствовал я его, заодно выкладывая на стол снеть из мешка. «И тебе, ученик!» — отозвался он. «Завтракать будешь?» «Я еще дома, так что сразу за расчеты!» — отозвался я и, получив кивок, двинулся в библиотеку. Гринельф многому меня учил. Дошли мы и до артефакторики. Это был весьма обширный пласт магии, открывающий огромные перспективы перед тем, кто им овладеет. Причем учить меня ему наставник собирался крайне плотно, в том числе и из-за моих узких каналов. Во-первых, напитанный энергией артефакт мог без всяких проблем резко жахнуть всем запасом, что естественным образом сводило бы на нет мою слабость в прямом бою. А во-вторых, заряжая артефакты, я бы тренировал проводимость тех самых каналов с пользой для дела, а не просто кидаясь туда-сюда сгустками маны или праны. Следует сказать, что вообще артефакты бывают разными. К примеру, мы, ассаны, в массе своей технически можем считаться живыми артефактами благодаря магическим татуировкам. Артефактами являются также предметы, исполняющие некую узкую функцию или поддерживающие какое-то определенное заклинание. К примеру, к таким можно отнести абстрактный плащ отвода глаз, который бы давал мне маскировку, не вынуждая поддерживать заклятие лично. Ну или некий меч, который жег бы врагов каждым ударом. Третьим основным видом артефактов являются концентраторы, вроде волшебных палочек, посохов или даже мечей. Да, у некоторых вкусы специфичны. Однако дьявол, как известно, кроется в деталях, над которыми я бился уже с месяц в свободное от заданий учителя время. Лишь вчера, дав себе отдых буквально после того, как он выгнал меня из библиотеки пинками. Магические тату построены на рунах практически полностью. Начертательная ритуалистика в них присутствует больше для отвода глаз и эстетики. Все-таки тело человека пребывает в движении, а магические линии ритуального узора не должны двигаться туда-сюда, как им вздумается. Они вообще очень чувствительны к допускам. А вот с неодушевленными артефактами история другая. Над плащом можно все так же поработать рунами, но вот с мечом или топором первую скрипку играют уже начертания. Они в плане потребления магии и надежности куда как лучше, а металл форму, в отличие от ткани, держит вполне успешно. То же касается и концентраторов, если их делают артефактом комбинированного типа. В частности, посох рогатина Гринельва – именно такой артефакт. Он облегчает, ускоряет и делает более экономным сотворение любых заклятий. Но помимо этого, лезвие рогатины с одной стороны имеет ритуальный узор морозного копья. Это как сосулька, которыми я закидывал снежного скорпиона, только в длину 1,2 метра и имеет пропорциональную ширину. Такой вполне реально вынести ворота какого-нибудь захолустного замка. Со второй стороны лезвия был морозный урон, чтобы кристаллизировать противника в ледяную статую при успешном попадании в него в ближнем бою. За лезвием были две плоские щеки массивного резного древка, где были расположены ритуальные узоры щита и исцеления. Дальше же находились не столь экономные и эффективные рунные цепочки. Но так или иначе, все вложенные ритуальные схемы Гринельф мог мгновенно активировать одним лишь своим желанием, не тратя ни мгновения времени именно на чары. И как и со всяким ритуальным узором, мана бы это колдовство съела сущие копейки по сравнению с голой волевой магией. И все бы хорошо, ритуальные схемы стоят на голову выше рун, только вот нормально их можно наносить только на плоские участки поверхностей. Когда Гринельф мне все это разъяснял, отвечая на мои вопросы по прочитанной книге с основами артефакторики, в моей голове зажглась воображаемая лампочка. Я довольно неплохо помнил черчение и начертательную геометрию со всеми их проекциями и изометриями, а также немножко шарил в геометрии Лобачевского, где треугольник, у которого все три угла 90 градусов, суть явления обыденная и будничная, так как он всего лишь 1/8 поверхности сферы. В общем, я твердо верил, что двухмерный магический чертеж заклинания можно и нужно перенести на трехмерную изогнутую поверхность. Надо лишь произвести расчеты самого рисунка и правильно распределить прилагающиеся к ним магические потоки. Татушку в таком виде фиг сделаешь, кожа не статична, там бал по-прежнему будут править руны. Но вот перевести все посохи на чисто ритуально-графические исполнения встроенных чар – это большой шаг вперед, ведь пока что нормальные начертательные схемы защиты вешаются только на щиты, потому что там с плоскостями все в порядке. Загоревшись идеей, я принялся за работу, посвящая ей все свободное время. Первые две недели Гринальф смотрел на это снисходительно, посмеиваясь над тем, как я перевожу бересту в бесконечных чертежах с вычислениями и зажимая дорогую бумагу. Но однако, когда я таки сотворил на поверхности небольшого деревянного цилиндра стабильно работающую схему заклинания светлячка, мнение свое переменил. Пусть чары простейшие, пусть они и так почти не потребляют ману, но главное, что идея оказалась рабочей. Пусть не сразу, но на посох можно будет навесить вместо 6 заклинаний, 4 графических и 2 рунических, добрых 20. Плюс ко всему, сам инструмент Вирдмана будет гораздо дольше служить, если их использовать. Металл-то штука долговечная, а вот дерево, даже специальное и должным образом подготовленное в необходимых растворах с пропитками, остается деревом. Сколько-то раз пропустит через миниатюризированную схему ритуала щита энергию, а потом подзакоптится. То же самое касается и рун. Но вот теперь все в нашем воображении становилось уже не таким компактным. А значит, на один условный квадратный сантиметр деревяшки уже должно было приходиться меньше условных единиц маны. В идеале бы вовсе все по поверхности посоха тонкой металлической проволокой выкладывать, как на внутренней поверхности артефакторных щитов делают, избегая разрывов рисунка между досками. Но до этого пока было далековато. Сначала следовало рассчитать сами ритуальные схемы, обкатать их на простой краске, а потом на вырезанных в дереве линиях. И вот тогда можно будет задуматься над производством посохов нового поколения фирмы Гринальф Альфгейр. В идеале еще и исполнить бы их так, чтобы в них ни йотуна было непонятно, как и что сделано. Вирдманам-то Ассанов такую технологию отдать в пользование не жалко, свои все-таки люди. Но вот остальным расам и государствам такие подарки делать не хочется даже за очень большие деньги. Пусть сами думают над собственным усилением, а я подумаю над своим. Конечно, было бы круто, окажись я великим и гениальным математиком, физиком-ядерщиком, инженером-конструктором или металлургом, а лучше все вместе. Построил бы, наверное, уже себе цельнометаллический дракар на ядерном ходу с пушками Гаусса в качестве артиллерии и с парками непосредственной обороны в виде эпически-магических лазерных турелей. Набрал бы команду, преданную мне до гроба, без желающих получить в свою власть эдакую вундервафлю. И суровейшим образом нагнул весь этот мир, поставил бы всех королей на колени, заставив признать мою абсолютную власть и безразмерную крутость. И чтоб принцессы мне в койку с разбегу прыгали, толкаясь между собой локтями, а Один лично спустился из Асгарда по Бивресту и сказал «Молодца!». Только вот ни величия, ни гениальности у меня в наличии нет, так что приходится шевелить мозгами на общих основаниях, придумывая, где и что из имеющегося у местных можно улучшить и оптимизировать, чтобы получить какое-никакое преимущество.